Глава 15, в которой жизнь снова налаживается, а потом, по обыкновению, снова резко портится. Но мы начинаем постройку воздушного судна, несмотря ни на что. Откровенно говоря, я даже не знаю, кто на следующий день работал больше, я или Нанна с Рубари. Потому что пока я еще спал, ремесленник уже спустился в город и стал готовить шар к подъему. Он нашел где-то металлическую трубу, протянув ее от жаровни до шара, а три сегмента трубы прицепил на сделанные заранее факелы, а затем перетащил все, что требовалось поднять, под склон. И проснулся я уже на все готовое. Шар надут, осталось только меня подвесить, факел поджечь и активировать логос. Единственной страховкой на случай, если меня унесет во время подъема, был трос, которым мы собирались тянуть наверх грузы, а пока что он был закреплен на земле. И хотя погода была не слишком ветреная, я все равно беспокоился. Не пойми, куда лететь-то мне, если что. И куда еще меня ветер занесет, большой вопрос. А точка возрождения находится в архе, забитом скамаре. Три веревки с кошками на конце, три факела и альпинистский молоток с ледорубом. Вот и все, что отправлялось пока со мной. Прицепив сбрую на два карабина для надежности, я посмотрел на раздувшуюся ткань над головой. «Да могут тебе изначальные!» Наспех пожелал мне удачи Рубари, видимо, уже готовый сорваться до мэрского склада. Потянувшись к сфере пустоты, я почувствовал ее, извлек единицу пневмы из своего зернышка и осторожно перетащил в логос. И буквально ощутил, как внутри шара стремительно начало расти что-то. На меня дунуло горячим воздухом, и сразу заскрипела сетка, расправляемая тканью, пока шар вспучивался пузырями в ячейках. Я еще успел дотянуться до логоса и ограничить размер сферы четырьмя пассами, после чего вся конструкция резко потянула меня вверх, ноги оторвались от земли, и та начала неумолимо отдаляться. Труба с теплым воздухом осталась внизу, а в горловину шара я сунул горящий факел, надеясь, что жара от него хватит, чтобы хоть какое-то время аэростат продолжал лететь. Стоило подняться высоко над крышами, как в спину подул ветер, прибивая меня к склону скалы. Вот и первая наша ошибка. Нужен был длинный шест, чтобы отталкиваться. Я лихорадочно стал думать, что делать, но когда до камня осталось всего ничего, меня вместе с шаром оттолкнуло прочь обратной волной воздуха, а потом порывом ветра отодвинуло еще дальше и начало сносить в сторону нового экари вдоль склона. Я слегка натянул канат, удерживающий меня над точкой старта, стараясь замедлить и подъем, и смещение, и посмотрел, как мимо проплывает трещина с нашим убежищем. Я даже к этой дыре в скале какую-то нежность ощутил. Не дала умереть, родненькая. В этот момент тяга шара явно начала слабеть. Вытащив факел, я обнаружил, что он почти догорел, а потому сразу запалил новый и вставил его в горловину. На новом факеле удалось дотянуть до второй трещины. Она была шире и глубже нашей, а еще гораздо удобнее, если вдуматься. Вот только добраться до нее было совсем непросто. Выбирать мне с Нанной тогда не приходилось. Снова заменив факел, я смотрел, как неспешно приближается край плато. Последний рывок, и если все пройдет удачно, а оно так не пройдет, я себя знаю, то буквально через минуту мы начнем переселение туда, где даже в теплое время года не помрем с голоду. Первую кошку я забросил и зацепил еще тогда, когда не достиг края. Целился я в остатки конструкции подъемника, справедливо полагая, что там точно есть за что цепляться. Кидать было неудобно. Приходилось выбрасывать кошку из-под шара чуть в сторону, и первые несколько бросков были неудачными. Я уже готовил вторую кошку, когда заметил, что шар снова начинает нести на скалу, и в этот раз уже надежно. Я спешно прицепил канат, тянущийся с земли себе на пояс, и сразу почувствовал его немаленький вес. Веревку от первой закинутой кошки ухватил покрепче, хорошо понимая, что теперь это моя единственная надежда не разбиться в лепешку, а в следующую секунду снова потянулся к логосу сферы пустоты. Шар заскреб по каменному склону боком, затрещала ткань, лопнула одна из ячеек сетки, тяга резко начала падать, но шар еще полз вверх, и я просто подтягивал веревку в руках, чтобы при падении успеть схватиться за нее как можно ближе к цели. а потом тяга исчезла окончательно. Ткань, наконец, коснулась границ сферы пустоты и как будто начала исчезать, буквально растворяясь. И вскоре моим глазам предстала та самая сфера, которая была похожа, наверное, на микроскопическую черную дыру в окружении пылевого облака. Воздух, дым от факела, все закручивалось вокруг темного пятнышка на пластине с логосом, а в следующий момент я вытянул пневму из пластины, и сфера исчезла, словно бы схлопнулась сама в себя. Я вцепился руками в веревку, идущую от кошки. Мимо прошелестели остатки ткани и сети, повисая на двух карабинах сбруи и увеличивая и без того немалый вес моей амуниции. Веревку дернуло, и от неожиданности я соскользнул на метр вниз, а потом врезался боком в каменный склон. Я приходил в себя еще секунд 20, продолжая висеть и слегка покачиваясь. Теперь уже в 15 метрах от края плато. Тот самый случай, которого я опасался. Когда никакой страховки нет, и только от того, сделаю ли я все правильно, зависела и эта моя жизнь, и две возможных последующих, и жизни обоих моих товарищей по несчастью. Канат, остатки шара, две кошки и два догоревших факела тянули меня вниз. Третий факел упал, я его просто выпустил, когда случилось столкновение. Звука падения не услышал, что и неудивительно, потому что под склоном намело сугроб. Внизу я заметил напряженного Рубари и закрывшую глаза руками Нанну. Однако все это было так далеко, что о подробностях я скорее догадывался, чем точно видел. Первым делом я осторожно оторвал от каната левую руку и аккуратно отцепил карабины с остатками шара, отпуская вниз, после чего проводил их взглядом и не забыл вернуть левую руку на канат. Вот ткань с сеткой пронеслась мимо второго пояса трещин, мимо нашего убежища, и легла в снег внизу. Я перенес вес тела на левую руку, а правой достал одну кошку и закинул ее наверх, после чего потянул правой рукой за веревку. Кошка сорвалась, и я повторил попытку. Через 3 минуты, когда руки уже начали одновременно болеть и неметь, я наконец привязал веревки от кошек к карабинам на поясе и смог упереться ногами в скалу. Осторожно отпустив первую заброшенную кошку, дал рукам отдохнуть. А потом начал восхождение. Осторожно, постоянно переподвязывая страхующие веревки на поясе. Со скоростью около пары метров в минуту я добрался наверх и перевалился через край деревянной платформы, к которой раньше подходил подъемник. А затем помахал своим внизу, показывая, что у меня все хорошо. И развалился на снегу, глядя в бледное голубое небо. Я все-таки позволил себе отдохнуть и успокоиться, прежде чем вовсю оглядываться по сторонам. Надо сказать, я никогда не бывал на верхнем плато. Ну, так получилось, что до всех этих событий для праздных гуляний времени не было. А теперь я оказался здесь впервые. И все казалось необычным и интересным. И первое, что заставило мое сердце ёкнуть — трава и деревья. Конечно, в городе были небольшие парки, как, например, вокруг архива. Но это все немного не то. Это все вырастил человек. А вот такая растительность, растущая сама по себе и там, где захочется, на нижних плато Экари уже не встречается. Травы здесь было очень много. Она начиналась сразу за постройками подъемника и уходила дальше, к белой стене ледника. Пока еще сухая, лишь выглядывавшая из-под снега. Среди этих псевдоальпийских лугов встречались рощи хвойных деревьев, мшистые холмы, усыпанные кустами молосы, и аккуратные квадраты полей, пока что темные, не засеянные. А еще неподалеку паслось стадо шарков, спокойных, меланхоличных и задумчивых. Небось размышляли, а куда это запропастились двуногие? Площадка, на которой я находился, выдавалась за границу склона еще на 1,5 метра. Сама она от обрушения подъемника не пострадала. Но вот торговый дирижабль, расправившийся с оставшимися выжившими, здесь явно поработал. Из 3 длинных каменных строений уцелело только одно, 2 других погибли в пожаре. Сгорел деревянный каркас, обрушилась каменная кладка. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что случилось с теми, кто еще пытался в них укрыться. Огромная лебедка, которая раньше тянула подъемник наверх, теперь стояла опаленная. Я думал, что здесь будут и обгоревшие туши шарков, но, как оказалось, кто-то их распряг. Из старых конструкций подъемника уцелела одна из мачт, по которым проходил канат. На ее конце находился металлический ролик с углублением в середине, который можно было использовать, чтобы через него протянуть трос. Я прополз по мачте до самого края, отцепил трос от пояса и перекинул его на ролик. Потом начал отползать, слез на площадку и смог отойти еще на 20 метров, прежде чем он натянулся как струна. Хорошо, что у Рубари нормальный глазомер. Вот мне верхнее плато всегда казалось ниже, чем было на самом деле. Найдя, где прицепить трос карабином, я вернулся к краю плато и посмотрел на своих товарищей. Рубари стоял внизу и ждал меня. Я помахал рукой и подергал трос, показывая, что готов принимать груз. А дальше закипела работа. Первым делом я поднял наверх корзину с запчастями для будущей лебедки. Где все это Рубари набрал, понятия не имею, а вернее только догадываюсь. Порывшись в корзине, я сначала взялся за сверло, винты и отвертки и намертво прикрутил к площадке металлический штырь. На штырь насадил деревянный барабан, к которому прицепил трос за специальную металлическую петлю. К барабану сверху я прикрутил две доски крест-накрест. Дальше я только и делал, что спускал и поднимал наверх корзины, разгружая их на площадке. Корзин у нас было несколько, так что Рубари успел загрузить их все. Корзины к тросу цепляла Нанна, а сам ремесленник отправился к мэрскому складу, вскрывать его и исследовать на предмет нужных материалов. Вернувшись, он с довольным лицом показал мне сцепленные руки, из чего я понял, что проникнуть на склад удалось, и древесина там нашлась. Ближе к вечеру на площадку поднялся и сам Рубари. Пожалуй, это был самый тяжелый груз, который мне пришлось сегодня поднимать. Он подтвердил, что нашел древесину, проверил, как я все закрепил, и, кажется, остался доволен, а потом предложил закончить на сегодня. Но я не согласился. Времени было еще много, и можно было перетаскать все вещи подальше от края. Почему-то оставлять все на виду мне не хотелось. Пройдясь по окрестностям, мы взломали парочку фермерских домиков. Один нам очень приглянулся. Небольшой, с хорошей печкой, запасом дров снаружи и продуктами в кладовке. Рядом стоял большой сарай, где раньше, видимо, хранилось сено. Сейчас в нем было пусто, и место отлично подходило для постройки дирижабля. Только перетащив все туда, мы, наконец, спустились вниз, в наше старое убежище, и приступили к заслуженному ужину. С завтрашнего дня решено было начать срочное переселение на верхнее плато. Заморские обещали продержаться еще дней 10-15, так что в срочности вроде бы не было никакого смысла. Но я настоял. Как-то тревожно мне было. Слишком все гладко складывается. Следующие два дня слились в сплошной поток работы. Мы поднимали наверх ткань для дирижабля, доски и запчасти, которые Рубари собирал по всему городу. Еще он притащил какие-то винты, турбины, металлические трубки, листы жести. Я понимал, что все это может пригодиться, но сколько же всего тут было? Пока было светло, мы поднимали груз наверх, а уже потом, по темноте, перетаскивали на ферму. Одним из плюсов нового убежища было то, что ночью в нем не надо было поддерживать огонь. Растопил печку, дождался, когда все прогорит, закрыл заслонки и иди спокойно спать. До утра дом не выстудит. Дрова в поленнице были сухие, горели хорошо, и жара давали много, а дыма мало. Как только появилась возможность, Нанну мы перевели в домик фермера, оставив там налаживать быт. А вскоре на горизонте появился исполинский облачный фронт. Он пока двигался стороной, но погода была переменчивая, так что и ветер мог сменить направление. Пришлось ускориться с подъемом грузов. За третий день мы так и не уложились, но оставалось совсем немного. Однако и тучи успели угрожающе надвинуться, устилая теперь поверхность плато, как туман. За утро следующего дня мы, наконец, перетащили оставшиеся материалы снизу и из старого убежища. Последним пошел туда Рубари, и теперь, судя по дымку, грелся перед тем, как лезть наверх. Температура как раз упала настолько, что без обогрева больше часа не продержишься. «Дзынь!» — требовательно заверещало у меня за спиной. Я с опаской обернулся и уставился на багровый шар, висевший в воздухе. «Дзынь!» — снова сообщил мне шар, намекая, что неплохо бы не тормозить. Я коснулся его рукой, и знакомый голос сквозь помехи радостно завопил. «Алло, Фант?» «Да». «Привет!» «Привет!» — согласился я. «Бегите! Прясь! Таскивай рубари! Скройте с приутвия!» Собственно, я не все понял, однако по интонации догадался, что пора драпать. «Сколько у нас времени?» — спросил я, решив проверить работу нового свойства. 10 минут! Слышишь?» «Слышу! А рубари знает?» «Бегите!» — сообщил голос, как бы намекая, что второй вопрос был неверный. «Я понял, спасибо!» Багровый шар пропал, а вместо него в воздухе появилась просьба. «Немедленно бегите! Прячьтесь! Оптимально скрыть следы присутствия. Дополнительно, спасите рубари!» Трос истерически задергался. Я посмотрел вниз и увидел, что рубари уже прицепил трос к сбруе и постоянно оглядывается по сторонам. Навалившись на лебедку, я принялся крутить ее с такой скоростью, с какой еще никогда не крутил. Через 5 минут рубари был наверху. Мы вытянули трос, сняли со штыря барабан и бегом рванули к складу. Внутри я остановился, огляделся и среди валяющихся ящиков и корзин разглядел метлу. Схватив ее, я вернулся к площадке по своим следам и проделал снова весь путь спиной вперед, на этот раз заметая следы на снегу, который припорошил землю. Я едва успел скрыться под крышей, когда сверху над ледником застрекотали винты дирижабля. Сквозь щель двери было видно, что это наш знакомый торговый дирижабль. Он прошел над верхним плато совсем низко. Снизу, в корзине на канате, сидел матрос, внимательно разглядывая землю. К счастью, ветер, туман и снег укрыли наши следы. Свежие на площадке я только что замел, а старые уже почти стер ветер. И если в ясную погоду нас бы все равно обнаружили, то в обрывках туч это было сделать куда сложнее. Дирижабль зашел за скалу и опустился ниже, чего раньше никогда не делал, а потом чуть отлетел от обрыва. На палубе вокруг орудия, которое я уже видел, засуетились матросы, наводясь на скалу, после чего мелькнула вспышка, и снизу раздался зловещий грохот. В тот же момент дирижабль принялся снова набирать высоту. Внизу заверещали проснувшиеся скамари. Но дело было сделано. И даже проверять было не обязательно. Я был уверен, что наше старое убежище только что перестало существовать. Стрекоча винтами, торговый дирижабль удалялся прочь, выполнив свою черную миссию. Почему-то я точно знал, что прилетел он именно за нами. Когда мы с рубари все-таки решились выйти наружу, то все проверили. Старого убежища и вправду больше не было. На его месте полыхала балка подъемника, а внизу, в городе, мелькали потревоженные скамари. Вместе с рубари мы тщательно зачистили все следы своего присутствия на площадке, а потом и на территории фермы. Нанна при нашем появлении радостно вскрикнула. «Вам тоже Шарик звонил, да?» «Мне звонил, и я так испугалась! Сразу заслонку закрыла, чтобы дым не пошел. Только теперь в доме дымно!» «Ничего, ты молодец», — похвалил я ее. «Только это пока не конец. Точно не конец». «Почему?» — удивилась девочка. «Не сказали, что закончилось», — буркнул рубари, грозно зыркнув на небо из-под кустистых бровей. Мы зашли в дом и приоткрыли окно, позволяя дыму немного рассеяться. Огонь в печи потух. Нанна его едва-едва успела развести, когда все началось. С другой стороны, лучше немного посидеть в дыму и в холоде, чем возродиться среди едва проснувшихся скамари. А потом снаружи снова раздался треск винтов. Все втроем мы выглянули в окно и уставились на три больших грузных дирижабля, медленно двигающихся над городом. «Кто это такие? И что вообще происходит?» — жалобно спросила девочка. В ответ я пожал плечами, потому что и сам не знал. А вот рубари догадался и даже все объяснил. «Мордры! Лцкое племя!» — проворчал он. «Прибли грабить город!» «А кто они такие?» — спросил я. Это была легенда. Одна из тех, что рассказывают работяги вечерами за кружкой молосы. Что-то вроде байки-страшилки. Мол, есть такие эфирные бродяги, летающие от скалы к скале. Иногда они пребывают под видом торговцев и действительно торгуют, а иногда грабят. Бывает, что и сами убивают всех жителей, если скала совсем крошечная. Но чаще прилетают, если на скале случилась беда. Чудищам с поверхности ведь не интересны вещи. Им люди интересны. Их пневма, их кровь. Сжигают они лишь население. А вот вещи куда-то пропадают. И тогда говорят, что прилетали мародеры и поживились на чужом горе. Но нет-нет, да и появляются истории о том, что не просто так гибнут некоторые скалы. И не просто так существуют мародеры. Что нередко сильные мира сего сами обращаются к ним за услугами, чтобы поправить свое финансовое положение. Вот такая вот тиранская конспирология. Не то чтобы я не поверил в историю Рубари, очень уж она в свете увиденного походила на правду. Но убедиться было нужно. Хотя сначала лучше бы отсидеться на ферме, пока не появится сообщение о выполнении просьбы. Дирижабли тем временем сделали над городом круг, а потом вновь повернули к верхнему плато и зацепились за площадку подъемника, скинув якоря. Весь день и всю ночь мы просидели на ферме, боясь высунуть наружу нос. А утром корабли мародеров снялись и отправились вниз, в город. Я выбрался из дома с веником в руке и двинулся к площадке подъемника, тщательно заметая за собой следы. На площадке я зашел на склад и убедился, что там побывали люди. Времени они зря не теряли и вынесли со склада почти все, что смогли там найти. Я обошел площадку, нашел удобную щель на краю плато, через которую было бы удобно наблюдать, и осторожно выглянул вниз. И что могу сказать? Легенда, которую рассказал Рубари, оказалась правдой, причем в самом ее худшем проявлении. Мародеры грабили город, буквально зачищая его под ноль, дом за домом, квартал за кварталом, и только к скамаре пока соваться боялись. Вернувшись, я порадовал своих новостями, а сам принялся думать, что теперь делать дальше. «Рубари, как думаешь, заметят они, если мы начнем корпус гондолы сооружать в сарае?» — спросил я у ремесленника, но тот покачал головой, мол, не заметят. «А аэростат?» «Заметят», — уверенно возразил Рубари. «Если мы сделаем за время холодов гондолу, — рассуждал я вслух, — то вот теперь разберемся с аэростатом. Может быть, мародеры в теплое время улетят? Не зря же они стараются к скамаре не лезть». Весь день я продолжал наблюдать за пришельцами. И увиденное мне очень не понравилось. Конечно, мародеры старались избегать встреч со скамари, но из тех же подпортовых складов все выгребли подчистую. Сначала внутрь зашла небольшая группа. Спустя минуту изнутри раздалось верещание и вопли многоножек. Когда все стихло, мародеры спешно ретировались на дирижабли, которые сразу отцепились от мачт, и ушли выше, а разбуженные многоножки из окрестных домов пометались рядом со складом и вернулись спать. И вот тогда мародеры снова причалили и принялись выносить товар. Пользуясь такой нехитрой схемой, грабители легко вырезали небольшие гнезда, успевая уйти от возмездия остальных обитателей Экари. В той малой группе, что шла на зачистку гнезда, явно были те, кто умел пользоваться боевыми посохами. Скорость сбора ценностей мертвого города, которую показывали мародеры, категорически мне не нравилась. Куда так быстро-то? Эдак они могли добраться в скором времени и до верхнего плато. К концу дня я уже и сам не знал, что в такой непростой ситуации делать. Но погода внесла свои коррективы. Ночью изменился ветер, и буря, которая почти уже пролетела мимо, надвинулась на Экари. Проснулся я от громкого свиста ветра за окном. Он сотрясал дом от крыши до самой земли. Плюнув на конспирацию, я открыл печь и развел огонь. Сомнительно мне было, что в такую погоду нас будут с воздуха высматривать. Я дождался, когда прогорят дрова и протопится дом, а потом закрыл заслонки и пошел досыпать. Утром мы вместе с Рубари сели за стол, и передо мной лег многодневный и многовечерний труд нашего ремесленника, под названием, в котором я с трудом опознал слова «проект» и «дирижабль». Однако сам чертеж был явно лучше того, что я смог придумать самостоятельно. Во-первых, Рубари предложил использовать все три логоса сферы пустоты, которые я нашел, и за счет этого увеличить корпус аэростата, израсходовав почти все запасы ткани. Тем самым грузоподъемность нашего дирижабля должна была увеличиться до 1,5 тонн. Со временем было бы неплохо сделать внутри аэростата жесткий каркас, но для начала мы могли обойтись и без него. Во-вторых, Рубари предлагал сделать гондолу двухпалубной, В результате, по его расчетам, а считал он явно лучше, чем писал, вес всей конструкции составлял около 20 талантов, а это больше 500 килограммов. И это мы еще легко отделались, а все благодаря возможности сделать обшивку из белого дерева. Каркасных бревен рубари не нашел, поэтому их заменили достаточно легкой древесиной местной хвои. Однако каркас составлял почти половину веса всей гондолы. Ко всему этому добавлялась конденсирующая установка, 4 двигательных винта, двигательные турбины и механизм передачи энергии на винт при помощи цепей. В общем, вес такого хозяйства сам по себе достигал почти полутонны. А значит, свободного веса во всей этой конструкции оставалось еще лишь полтонны. На 2 взрослых и 1 ребенка хватит, а вот на большой груз — нет. Но рубари ведь не просто так жертвовал грузоподъемностью. Он жертвовал ей ради скорости. При полной загрузке наш маленький дирижаблик мог бы выдавать километров 60 в час. Здесь, между прочим, такие скорости немногие корабли показывали. А поскольку вооружения на дирижабле не было, то лучше было иметь преимущество в скорости. «Мрдр! Я б думал, нам от них свалить надо», — коротко пояснил рубари. «И да, я начинал понимать, что любое перемещение между скалами здесь может закончиться воздушным боем. Это скалы тут не тронь, их и так мало. А вот дирижабли это, похоже, не касалось». И рубари был прав. Те же мародеры, если заметят нас, сразу постараются добить. «Ты написал про 4 винта, а у нас 2. Где взять еще 2?» — деловито поинтересовался я. «В заимке охтников», — посоветовал рубари. «И другие недостищетли, ты же там». Как оказалось, где-то тут, на верхнем плато, была заимка охотников. Только не тех, кто ходит на вылазки ради мяса, а тех, кто охотится ради безопасности, то есть на чудищ с поверхности. Охотников было 2, и у них был собственный небольшой дирижабль. И ведь я даже краем уха слышал про них, пока жил в Экаре. Вроде как где-то за месяц до атаки с Камари вышла у них какая-то нелепая ссора с мэром, и они отбыли в неизвестном направлении. Как объяснил рубари, некоторые детали наверняка так и лежали на складе рядом с заимкой. На маленьком дирижабле много не увезешь. И никто не мешал нам ими воспользоваться. «Потому что мрдры все сбрут», — пояснил мне рубари. Дерево для каркаса будущей конструкции мы взяли в лесу. Не рубили, нет. Забрали с пилорамы и лесопилки, где все было уже нарублено и даже обработано до деревянных балок нужных габаритов. К счастью, далеко тащить не пришлось, иначе, мне кажется, мы бы точно замерзли насмерть. Метель все не утихала, и любые работы снаружи превращались теперь в опасное испытание. А вот на заимку охотников в этот день мы не пошли. Решили обогреться, обсохнуть и уже утром выдвигаться. Судя по всему, и на следующий день будет идти снег, поэтому о том, что нас заметят, можно было пока не переживать.